Часть 8. Мои преобразования в военном ведомстве. Глава 22. Бюрократия, финансовые заботы, парламент. Для выполнения моих задач необходимо было полнейшее ко мне доверие государя. С той поры, как государь убедился, в какую пропасть своим военным дилетантством вел дело его дядя Николай Николаевич, доверие Его Величества ко мне было настолько велико, что во всех военных вопросах до самого начала войны мое мнение оказывалось решающим. Николай Николаевич до войны утратил настолько свое влияние на государя, что не способен был создавать мне серьезные непосредственные затруднения. А это уж было очень знаменательно при известных семейных наклонностях государя. Поддержку более прочную, чем у царя, имел я в лице председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина, но, к сожалению, слишком рано ее лишился. Я сходился с ним в основных воззрениях на дело, как и во мнениях относительно внутренней политики. Во время моих неоднократных посещений по должности киевского генерал-губернатора, когда затрагивались самые серьезные вопросы, мы с ним имели возможность ближе ознакомиться друг с другом. И как военному министру мне приходилось довольно часто обращаться к нему лично, чтобы то или другое дело направить на верный путь. Делал я это охотно, так как обмен наших мыслей происходил при полнейшем взаимном доверии. К сожалению, этот человек преждевременно скончался от руки убийцы. В Киевском военном округе назначены были в 1911 году большие маневры, на которых государь пожелал присутствовать, а вместе с тем быть и на открытии памятника императору Александру II. Для меня лично поездка эта представляла громадный интерес как по существу дела, так и по прекрасным воспоминаниям о лучших днях моей государственной службы. Государь с семьей разместился во дворце, Петр Аркадьевич Столыпин в доме генерал-губернатора, а я в доме командующего войсками генерала Иванова, в моем бывшем жилище. Маневры происходили вблизи Киева, и мы ежедневно выезжали туда на автомобилях. Государь пребывал в отличном расположении духа. Погода была прекрасная, ход маневров успешный, и царь, неутомимый ездок, закатывал концы верст по 12 без передышки. Половина свиты при таких условиях зачастую сильно отставала. На остановках же, когда она подтягивалась, государь обсуждал происходившие у него на глазах эпизоды боевых столкновений и маневрирований. На этих маневрах масса артиллерии принимала участие в боях. Чтобы дать государю живую картину современного образа действий этого рода оружия, разрешено было экономии в холостых патронах не соблюдать. Многие батареи при оживленной пальбе преждевременно израсходовали свои патроны, и критики указывали на подобный чрезмерный расход зарядов, возможно, лишь при парадном маневре. В Маньчжурии в среднем расходовалось всего по 500 выстрелов на орудие. Но на этих маневрах должно было создаться впечатление, что нужны будут тысячи. Именно об этом недостатке у нас артиллерийского снабжения мы и говорили со Столыпиным у рампы, перед самой его смертью. Вопрос о боевом снабжении был таким образом до некоторой степени одним из последних его помыслов. Мы с ним уговорились, что на следующий день я ему сообщу все основания по делу современной потребности боевого снабжения, а тогда он доложит государю о предъявляемых мною требованиях. Таково было его намерение, осуществление которого, быть может, дало бы решительные последствия, но провести его он уже не смог. Когда мы разговаривали, государя уже не было в генерал-губернаторской ложе, хорошо мне знакомый. Он ушел курить. В то время, как я повернулся к кулисам, мне послышалось, точно кто-то ударил в ладоши, и сейчас же раздался в оркестре крик раненого музыканта. В проходе партера Багрова схватили. Петр Аркадьевич сделал несколько шагов от меня и стал снимать китель. «Я ранен», — сказал он. На правой стороне белого жилета появилось кровавое пятно. Он стал бледнеть и опустился в кресло. Спектакль, конечно, прекратился, и Столыпина отвезли в хирургическую больницу. Случайно я выходил в тот же подъезд, в котором ждал экипажа Петр Аркадьевич. И по той луже крови, которую я видел, можно было судить, как много он ее потерял. Оказалось, что печень была пробита и порвана, по всей вероятности, от деформированной пули, попавшей поначалу во Владимирский крест. Той же пулей был ранен в ногу музыкант. Операция была бесполезна. Находясь почти все время в бредовом состоянии, Петр Аркадьевич скончался. Это был ужасный удар для монархии. Киевской охране не только не удалось предотвратить покушение на Петра Аркадьевича, но убийца Багров даже вошел в театр по пропуску охранного отделения. Преемником Столыпина в должности председателя Совета министров был назначен Владимир Николаевич Каковцев при сохранении вместе с тем портфеля министра финансов. Для меня это был самый неблагоприятный выбор. Из-за нашей борьбы в Совете министров по отпуску кредитов на нужды армии у меня с ним сложились самые неприязненные личные отношения. Когда в Совете министров Каковцев позволял себе бестактности и издевательства над другими ведомствами, то сдерживающим началом был председатель Столыпин, которому о моих острых столкновениях с министром финансов приходилось даже докладывать государю. Теперь этого регулятора не стало, и Владимир Николаевич еще менее стал стесняться в деле сокращения кредитов, что продолжалось вплоть до смены его в 1914 году Горемыкиным, когда в Совете министров прекратились бесконечные речи Каковцева и как председателя, и как министра финансов. На обязанности министра финансов лежало проводить в Совете министров вопросы, какие требования различных ведомств подлежат представлению в Государственную Думу и какие нет. Поэтому при решении большинством голосов имело большое значение то, что министр финансов до этого вычеркнет. Я не имел возможности отстоять многое из того, что было вычеркнуто, выступлением в защиту моих требований открыто с министерской трибуны, потому что эти вопросы обсуждались в многочисленных, не подлежащих оглашению заседаниях Совета министров. С 1906 года со дня на день выяснялось враждебное отношение Каковцева к бюджету военного ведомства. Когда после Японской войны было заявлено, что на восстановление армии требуется 2 миллиарда рублей, он ответил, что можно требовать и 20 миллиардов, но страна дать их не может. Из Невы и Невского воздуха денег сделать нельзя. Действительных же шагов для восстановления финансов он, однако, предпринять не смог. В 1908 году испрашивалось на армию 293 миллиона. Господин Каковцев двинул это представление на разрешение Государственной Думы, а сам одновременно препятствовал ассигнованию кредитов военному ведомству. В 1910 году морское министерство требовало отпуска 650 миллионов, военное — 715, забронированных на десятилетний период. После объяснений Каковцева в Совете министров эта программа не была представлена в Государственную Думу. Военному министерству приходилось довольствоваться ежегодными ассигнованиями. Каковцев вскоре после моего вступления в должность стал моим личным противником. Между нами пробежала черная кошка после того, как я, соблюдая интересы военного министерства, ополчился против отчета, представленного государю Каковцевым по поводу его поездки на Дальний Восток. Всюду открыто утверждая, что в военном министерстве царят хаос и развал, указывал он и в упомянутом отчете, что, начиная с 1905 года, в интересах государственной обороны у нас ничего не сделано, но приводил такие доводы, которые лишь свидетельствовали о том, что в действительности сам он не имел понятия, где и какие у нас недочеты. Как только ему стали известны мои опровержения по некоторым ложным показаниям его отчета, так я сейчас же в глазах Каковцева стал человеком, неосведомленным в делах его собственного министерства, в кавычках. После 1911 года наш разлад с ним дошел до скандала, заинтересовавшего общественные круги. Когда однажды в заседании Совета министров Каковцев заявил, что испрашиваемые военным ведомством кредиты могут быть отпущены лишь при возникновении войны, я вынужден был ему заявить, что стрелять деньгами в противника будет нельзя, и что весь его золотой запас и остальные накопленные средства при национальном позоре перейдут в карманы победителей. Положение военного ведомства было невероятно тяжелое. Денежные ассигнования мы получали не в начале бюджетного года, а часто лишь к концу последнего. Поэтому военное министерство оказывалось в положении человека, которому месяц не дают обеда, а затем предлагают сразу все 30 обедов. Утверждение государственной росписи запаздывало обыкновенно на полгода, а на мытарство по исходатайствованию кредитов уходила масса времени. Вследствие этого со средствами, действительно нам ассигнованными, приходилось обращаться очень осторожно. Случалось иногда и так, что отпущенные деньги мы не могли израсходовать вследствие наступления зимы, а затем закрытия кредита за истечением бюджетного года. Каковцев в таких случаях не стеснялся дерзко заявлять, что я не умею целесообразно распорядиться отпускаемыми средствами и расходованием их. Если при таких условиях я прибегал иногда к статье 96 основных законов, то есть отпуску средств на нужды военного ведомства по высочайшему повелению, то эта мера являлась неизбежной необходимостью в интересах государственной обороны при порядках волокитного характера процедуры ассигнований, и ни в коем случае нельзя было признавать, что это реакционное выступление и нарушение прав Государственной Думы. По этому поводу я вспоминаю письмо военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина Сабурову в 1903 году. Он писал: «Собственный опыт научил меня, к чему ведет пересмотр смет в департаменте экономии, такой, по крайней мере, какой существовал в былое время. В продолжении первых 15 лет моего управления военным министерством, когда велась в нем напряженная работа полного переустройства наших вооруженных сил, чтобы довести их до уровня тогдашних вооружений других государств Европы, все старания министерства тормозились ежегодным мелочным урезыванием сметы. Приходилось откладывать или рассрочивать на многие годы мероприятия, существенно необходимые. И какие же оказались последствия? Когда понадобилось вдруг выдвинуть часть армии против турок, на военное министерство посыпались укоры, что не все войска снабжены новыми ружьями, что артиллерия не получила еще лучших орудий, что в интендантстве, во врачебных учреждениях разные недостатки и так далее. Чего же можно ожидать в будущем, если Россия будет вовлечена в большую европейскую войну и не будет вполне подготовлена к тому, чтобы твердо стать уже не против одних турок, а против миллионных армий, отлично устроенных и снабженных всеми усовершенствованиями современной техники? Значит, не только в мое управление, но гораздо ранее, после Турецкой войны, было ясно, что есть какая-то серьезная брешь в нашем государственном организме, в силу которой мы, всегда отставая, не могли без иностранной помощи обойтись в своих заготовках на военную оборону страны. Точно так же и у Куропаткина с министром финансов межведомственные отношения не были блестящи. Но то был министр финансов Сергей Юльевич Витте, большой государственный деятель. После неудачной войны 1904 года на его долю выпала тяжкая задача — вывести страну из критического финансового положения и восстановить международный кредит. Он с этим справился, удачно преодолев целый ряд препятствий, как внешних, так и внутренних. Что касается последних, то графу Витте приходилось считаться со слабостью воли государя, который, не выдавая наушников, иногда сам тормозил дело.